Глава 17. Тьма вокруг стала, казалось бы, еще плотнее. Она окутывала Айдена, отсекая его от окружающего мира. Из-за чужого духовного давления у него не получалось даже дышать, и лишь только благодаря сильнейшей воле он продолжал оставаться спокойным, хотя видят боги, как же это было тяжело. Я задала вопрос. Где те, кто тебя учил? Голос женщины в голове Айдена продолжал звучать громом, а вопросы шли один за другим. «Почему от тебя слышится зов дракона? Едва уловимый, но я его точно слышу!» Мелькнула мысль вытащить приказом камень-артефакт и воспользоваться его силой, чтобы хоть как-то противостоять этому монстру. Но проблема в том, что у Айдена так и не получилось использовать огромные запасы энергии камня. Они просто отказывались подчиняться ему, лишь восстановление силы – небольшое лечение. Вот и все, чего он смог добиться. Но какой у него сейчас выбор? Тьма вокруг дрогнула. Сразу несколько антрацитовых щупалец вынырнули из нее и, хватая его за руки, в одну секунду подняли Айдена до уровня глаз неизвестной женщины, в которых плескался черный плотный туман или дым. Она хмурилась и пристально изучала практика, пытаясь разглядеть что-то видимое только ей. «Не хочешь говорить или не можешь? Так слаб, что не можешь выдержать даже близость с моей силой? А теперь отвечай!» Айден непроизвольно захрипел, когда его правая рука оказалась поломана щупальцем сразу в нескольких местах. Женщина все так же с какой-то странной отрешенностью следила за его реакцией. Давление при этом чуть уменьшилось, позволяя парню хоть немного вздохнуть и ответить ей, а также позволяя получить хоть какой-то шанс на то, чтобы огрызнуться в ответ. «Иди к Восу!» — прошипел он, одновременно с этим извлекая из карманного пространства кольца клинок и запуская технику сокрушителя гор, единственную достаточно сильную способность, которую Айден мог выполнить без ключ-фразы почти мгновенно. На таком расстоянии эта техника убийственна даже для красных рангов, еще и усиленная законами концепции льда и огромным количеством духовной энергии. Айден влил туда все, чем располагал сейчас. Да, из-за того, что его руки были заблокированы странными щупальцами, пришлось использовать ногу, буквально пиная появившийся в воздухе клинок, одновременно с этим вплетая в него технику. Но чего только не сделаешь, чтобы выжить. Пускай этот демон в теле красивой девушки невероятно силен, даже ему придется постараться, чтобы остановить такой удар, нанесенный так близко. Сокрушитель гор, будучи медной техникой, заученной практически до идеала Айденом во время его тренировок в массиве, сработал как надо. Какой бы сильной и быстрой женщина-демон ни была, среагировать на этот удар она смогла лишь в последний момент, когда способность уже была запущена. Излишняя уверенность в себе тому была причиной или что-то иное, Айден не знал, но глупо было бы этим не воспользоваться. По ушам ударил гром взрыва, а во рту появился соленый привкус. Сокрушитель гор не был предназначен для применения так близко от себя, но какие у него были варианты? Одно хорошо. Щупальца, что держали Айдена, разлетелись от буйства силы, а ледяной воздух, разлетевшись в разные стороны, в одно мгновение заморозил все кустарники, траву и деревья в радиусе нескольких метров. Правая рука, которую переломала женщина-мастер, вспыхнула острой болью, отчего перед глазами Айдена вспыхнули красные круги. Он прорычал что-то нечленораздельно и попытался встать. Ноги тут же подогнулись, отчего он чуть обратно не рухнул на землю, но усилием воли удержал себя. Тьма, что сжималась все это время вокруг, отпрянула от буйства энергии, позволяя немного оценить происходящее. Точнее, разглядеть, как из белого тумана, поднявшегося после использованной концепции льда, медленно выходила изящная фигура. Какая-то секунда, и вот уже впереди из тумана вышла фигура невероятно красивой и столь же опасной женщины. Бесстрастное лицо, на котором не было ни следа грязи или ожогов, лишь застывшая маска абсолютной невозмутимости. Даже ее одеяния не пострадали от удара Айдена. Наследник храма использует мусорный навык, чтобы попытаться задеть меня. Голос женщины звучал словно бы отовсюду. Даже не знаю, оскорбиться на это или удивиться, насколько же драконы пали. Я даже поначалу не поверила, что это действительно происходит. Что же, раз уж тебе так не хочется говорить, придется узнать это другим способом. С этими словами тьма, что плескалась в глазах женщины, уплотнилась. За ее спиной начали появляться огромные странные щупальца руки, что тут же потянулись к Кайдену. По его восприятию резануло острое ощущение опасности, а на плечи вновь опустилось колоссальное духовное давление. Больше никто не собирался давать ему шанс на удар. И лишь на одной только силе воли Айден смог удержать себя от повторного падения. Пришлось опуститься на колено, но хоть не завалиться пластом. Выругавшись, Айден тут же мысленно потянулся к Гуциню. Футляр с музыкальным инструментом лежал совсем рядом, откинутый взрывом, так что он тут же откликнулся, появляясь рядом. Жаль только, сделать с ним он ничего не успевал. Мало того, что духовное давление не позволяло нормально двигать здоровой рукой, так еще и техники звука были слишком сложны и громоздки, чтобы успеть использовать их. Но сдаваться Айден не собирался. А в следующее мгновение краешком восприятия он вдруг почувствовал странную вспышку силы, что тут же воплотилось в серебристый энергетический росчерк, ударивший с огромной скоростью в приближающуюся женщину. Айден успел лишь немного разглядеть, что это было вытянутое тело какого-то существа, на котором виднелись серебристые чешуйки. Однако удивительным было даже не это, а то, что неизвестное существо умудрилось силой отбросить врага в буквальном смысле на несколько метров и одновременно с этим разметала всю тьму, что накрывала местность рядом со звездой. На мгновение Айден даже ослеп от яркого солнечного света, который появился столь внезапно, а уже через секунду его чуть не оглушило от раздавшегося рядом взрыва и чего-то похожего на настоящий раскат грома. И судя по тому, как зашевелились волосы на голове и запахло озоном, совсем рядом все-таки ударила самая настоящая молния. А за ней еще и еще одна, быстро поднимаясь куда-то ввысь. Одновременно с этим давление от женщины практика пропало, словно его и не было, а Айден смог, наконец, нормально выдохнуть. Боль в руке напомнила ему, что все еще совсем не кончилось, так что он с некоторым усилием, но поднялся на ноги, одновременно с этим сыграв небольшую мелодию на гуцине, которая позволяла легче и быстрее собирать разлитую вокруг природную энергию. Пилюли великого заживления. Это очень редкая и крайне эффективная алхимия. Может и умирающего поднять в некоторых случаях. И их откровенно жаль тратить, напуская множественные, но переломы. Однако, чтобы за короткий срок вернуть себе нормальную форму, без этого не обойтись. Чтобы вернуть нормальное положение костей, ему хватило пары мгновений и специального воздействия духовной силы. Спасибо мастеру павильона внутренней энергии за эту науку. Жаль только, ощущения от подобного скоростного восстановления и установки, пускай и невидимой, но шины, были просто незабываемы. Он даже на пару секунд выпал из реальности, пытаясь справиться с накатывающими волнами боли. Зато когда он наконец-то вернул себе возможность нормально мыслить, был уже относительно здоров. Рука зафиксирована и начала восстанавливаться, а зрение вернулось. Но даже высшая алхимия не могла исцелить его быстро. Особенно переломанные кости. Так или иначе, Айдену еще предстоит лечение длительностью в несколько дней. Если выберется отсюда, конечно. Опасная женщина, управляющая тьмой, пропала, хотя, судя по продолжающемуся сражению, ушла она недалеко. Ее концепция в виде большого бесформенного антрацитового облака сейчас находилась в небе над осколком звезды. Само облако постоянно освещалось разрядами ярких молний, сопровождавшихся сильным громом, который каждый раз бил своим грохотом по ушам. Иногда в этом огромном клубке тьмы после особенно сильных разрядов можно было разглядеть небольшую человеческую фигурку, что сцепилась в схватке с чем-то быстрым и юрким. Даже со всем восприятием Айдена нормально рассмотреть как само сражение, так и его участников у него не получалось. По своей силе эта женщина явно превосходила черный ранг, и сейчас она столкнулась с кем-то или чем-то ничем ей не уступающим. И если раньше она со всей очевидностью сдерживалась, то сейчас использовала все силы. Мир содрогался от каждого обмена ударами двух противников. Реальность вздрагивала, а Айден болезненно поморщился, так как шина из духовной энергии на руке реагировала на каждый взрыв небольшой вибрацией. Отвлекшись от идущего в вышине невероятного сражения, Айден быстро осмотрелся вокруг себя. Нужно как можно быстрее решать, что делать дальше. Оставаться на месте и ждать, когда выиграет кто-то из сторон, ему откровенно не хотелось, особенно если это окажется та безумная женщина. Еще раз осмотревшись, Айден попытался найти взглядом товарища по группе, ну или хотя бы тела. И кроме валяющейся невдалеке головы девушки, лидера отряда Лодена, никого не увидел. Жаль ее, она была неплохим практиком. Возможно, им удалось уйти, но особо он на это не надеялся. Уж очень быстро было покончено с главами отрядов. Уже больше не задерживаясь, Айден рванул на запад, в сторону лагеря секты Луны и Солнца. На бегу успел разглядеть валяющийся среди изломанных и поваленных деревьев свой меч. После использования сокрушителя гор таким необычным способом он уже и не надеялся отыскать свое оружие. Но повезло. На самом клинке не было даже царапины. Метеоритная сталь способна выдержать и не такое. Хорошо, хоть Гуцинь потерять проблематично из-за его артефактных свойств. Он уже давно занял место в футляре, который сейчас болтался за спиной. Выбраться за пределы района сражения Айдену удалось относительно быстро. Тень от огромной тучи тьмы пропала уже спустя несколько минут, а звуки грома и сражения остались далеко за спиной. А самой большой проблемой очень быстро для него стала усталость. Поддерживать высокую скорость по пересеченной местности, еще и максимально раскинув вокруг свое восприятие, было непросто, когда ты практически полностью выложился совсем недавно. А Айден влил тогда в сокрушитель все свои силы без остатка и все равно даже не поцарапал противницу. Вновь появился соблазн вытащить камень-артефакт и уже восстановиться с помощью него, но это было бы большой глупостью в нынешней ситуации. Даже несмотря на то, что сам камень сейчас звал его, готовый вернуть силы и помочь с исцелением. Нет уж, никогда рядом находится мастер неизвестной силы и возможностей. И все же, кто с ней сражается сейчас? Мелькнула в голове Айдена мысль, когда он одним движением перепрыгнул поваленное массивное дерево, оказавшееся прямо на тропе. То, что это не был человек, он уже понял. Какой-то конструкт, который появился из обломка звезды? Очень вряд ли, потому как о таких конструктах наставник, занимающийся их просвещением по долине, ничего не говорил. Слишком сильный. Раскаты грома постепенно затихали, как и звуки сражения. Непонятно, кто там выигрывал, а кто проигрывал, но то, что схватка подходила к концу, это несомненно. И в такой ситуации Айден только поторапливался, выпивая на ходу специальные эликсиры восстановления. Неприятная на вкус гадость, зато хорошо возвращает силы. До камня далеко по эффекту, конечно, но тоже неплохо. Наконец, судя по тому, что звуки сражения затихли, а восприятие Айдена перестало улавливать вспышки духовной энергии рядом с территорией упавшей звезды, все закончилось. К этому времени ему удалось отойти от них настолько далеко, насколько это позволяла техника движения и запасы сил. Но даже так Айдену казалось, что этого недостаточно. С учетом того, как перемещалась та безумная... В общем, ему бы сейчас хотелось быть намного дальше отсюда. В какой-то момент бег Айдена прервался. Что-то в буквальном смысле рухнуло на него с неба, придавив своим немалым весом. Практики боевых искусств, и уж тем более зеленого ранга, пускай начального, это очень крепкие люди. Чтобы выбить из них воздух и ошеломить, нужно хорошо постараться. Но вот эта тяжеленная штука, которую каким-то невероятным образом не смогло почувствовать восприятие Айдена, упала на него всем своим весом и на пару мгновений заставила приходить в себя. «Что за...» — прошипел парень, вылезая из-под непонятной змееподобной туши. И тут же замолк, осознавая, наконец, что на него свалилось сверху. Если бы это существо было больше, он бы с уверенностью сказал, что это настоящий дракон, пускай и молодой. Но нет. Судя по относительно небольшим размерам, тут хоть и похожий случай, но совершенно точно не дракон. Да и не слышал Айден от наставников в храме, чтобы среди мифических драконов водились с серебряной чешуей. Правда, у вот этого экземпляра чешуя была сильно потрепана и залита собственной кровью. Но по своей сути, это была почти точная копия драконов, изображение которых показывали ему наставники. Вытянутое тело, грива серебряных волос, вытянутая морда, умные глаза и загнутые небольшие рожки. Если бы только не размеры. «Ты кто?» Неожиданно даже для самого себя хрипло спросил он. И что странно, получил ответ. Только не тот, что привычен, а в виде какого-то понимания и осознания. Перед ним был высший страж. Тот, кто должен защищать офицеров и правителей храма дракона. Правда, за неимением последних он был вынужден искать себе новую цель. И даже обычный наследник может стать и стал для него такой целью. «Спасибо за помощь той женщине-мастером!» Вновь появилось понимание, что это был долг стража. Он создан защищать, и он будет защищать. Только сейчас он уже вряд ли сможет продолжить нормально это делать. Слишком много повреждений получено во время сражения. Слишком много сил отнято. «А что насчет камня-артефакта?» Тихо спросил его Айден, мысленно рисуя перед своим внутренним взором найденное сокровище. И почти сразу же получая обратно стойкое ощущение смеха или чего-то похожего. Этот артефакт нельзя использовать стражу. Его просто разорвет от той силы, что хранится внутри. Непонятно, как сам Айден использует этот камень и еще остается жив, но это не касается стража. «А что та женщина? Ты убил ее?» Вот что действительно важно сейчас. Смех, довольство, гордость, небольшое сожаление. Страж сильно потрепал преступницу и ренегата, но не убил. Она точно не вернется в ближайшее время, а сам страж спрячет Айдена от ее взора. Правда, это все, что он может сейчас сделать. Восстановиться без работающего цилиндра жизни он быстро не сможет, на это могут уйти годы. Но пусть наследник не беспокоится, страж все равно защитит его и будет всегда рядом. «И как ты планируешь это сделать? Если я заявлюсь в лагерь с огромным змеем, похожим на дракона, будет очень много вопросов». Вновь смех и довольство ощущается от стража. А уже через мгновение его тело изменяется, уменьшаясь в размерах. Настолько, что в следующую секунду перед лицом удивленного Айдена плывет небольшой облачный змей размером всего с локоть. Такие звери обычно водятся в горах внешних земель и считаются дальними родственниками драконов. Их можно при определенной удаче даже приручить. В мыслях Айдена вновь ощущается гордость со стороны стража. Он поможет скрыться от отслеживающих техник ренегата и других. Да, слаб, но это пока. Дай ему пару десятилетий, и он станет надежным хранителем. И он умен. «А почему ты не превратился в мелкого змея до того, как рухнул на меня всем своим весом?» После пары секунд переваривания информации вдруг спросил его Айден. Смущение, раскаяние, страж умен, но недостаточно.